17. В долине кристаллов. В этот четверг после обеда настроение у всех собравшихся было на удивление безмятежным. В том числе благодаря Мерле, которую я привела на наше новое место встречи в гриль-домике. Моя подруга также обеспечивала мне алиби для мамы, которую я успокоила тем, что днем собираюсь провести время с Мерле. Присутствие подруги на общем сборе отряда Аваности также больше не вызывало вопросов, и все дружелюбно ее поприветствовали. Милан даже сказал: «Нам сейчас пригодится любая помощь». При этом он приветливо улыбался Мерле. «Я здесь именно за этим», — весело ответила Мерле, раскладывая на деревянном столе под навесом огромную карту. «У папы очень много туристических карт, многие совсем древние, еще с тех времен, когда даже не было смартфонов», — пояснила она, указывая на карту. «Мы сейчас вот здесь, в этом месте. Это Нагольд. Дальше на север — Северный ручей, а тут вход в Норбахтель». Ее пальцы бегали по карте. Благодаря тому, что карта была действительно большой, на ней все прекрасно просматривалось. «Видите, здесь долина сужается. В задней ее части находится Равенское ущелье. Судя по тому, что я узнала, в сети там находятся самые большие залежи горного хрусталя». Она выглядела очень довольной, и мы восхищенно смотрели на Мерле. «Что ж, отлично», — сказал наконец Милан. «Думаю, мы готовы. Ведь теперь ясно, с чего начинать. Давайте откроем медальоны за стеной», — предложил Неллио. «Там никто не увидит, как мы превращаемся или улетаем». Мои друзья исчезли на улице, в то время как Мерле воевала с картой, которая все никак не желала сворачиваться как надо. Тут я подумала вот о чем. Известно, кстати, когда именно будет суд над Ксавером Беркутом. Мерле, сперва ругнувшись на карту, ответила: «Нет. Вчера было просто слушание или что-то типа того. Приговор суда еще не оглашен, и я понятия не имею, как долго это еще продлится. В любом случае, хорошо, что пока Ксаверу не удастся перекрыть реку в Хёлинтале, как он планировал». И эта отсрочка была очень кстати. Вместе мы, наконец, сумели сложить карту обратно в прежний формат и последовали за остальными вглубь хижины. Неллио как раз снимал с велосипедного багажника синюю спортивную сумку. «В этот раз я решил взять с собой молотки и долота», — объяснил он, звеня содержимым сумки. Буквально через несколько минут четверо аваностов и одна сойка уже летели в сторону Равенского ущелья. Милан держал в когтях синюю спортивную сумку, которая небрежно покачивалась взад вперед. Никто из нас не проронил ни слова, все были погружены в свои мысли или просто любовались прекрасным пейзажем под нами. Мы пересекли Нагольд, луга и поля, и вот, наконец, под нами сверкнули воды реки. «Северный ручей!» — радостно крикнул Милан. Держась прямо над рекой, мы последовали вдоль ее извилистого течения до самой каменистой долины. Казалось, что бурлящая и журчащая вода просачивается сквозь каменные стены. Подобно змее или небольшому дракону, Северный ручей, извиваясь и петляя, огибал бесчисленные выступы скал. Вскоре в глубину уже не проникал ни один солнечный лучик, так высоко поднимались скалы, погружая все в тень. Соответственно, чем дальше в долину мы спускались, тем более влажным и прохладным становился воздух. «Думаю, мы уже в Равенском ущелье!» — крикнула Мерле. Скалы уже располагались так близко друг к другу, что я боялась, что скоро начну задевать их кончиками крыльев по обе стороны реки. «Силы еще есть?» Спросила я сойку, которая храбро работала крыльями, держась в моей тени. «Есть!» — отозвалась она. «Но вообще-то нам пора бы уже прибыть!» И в самом деле, только мы обогнули очередной длинный каменный выступ, как перед нами открылся вид на небольшой овальный водоем, в который вода стекала из ущелья с высоты примерно в метр. «Ух ты!» — воскликнула Мерле, и ее голос с эхом отразился от каменных стен. «Вот тут бы я поплавала!» Мне же показалось, что вода была ледяной и совсем не подходила для купания. Милан направлялся к каменному обрыву, который, как ледник, спускался по склону слева от водопада и доходил до самого берега. Сначала он сбросил на осыпь сумку с инструментами, которые во время столкновения с поверхностью издали звонкий звук, а затем и сам сел неподалеку. Следом один за другим все аваносты находили хорошее место для обратной трансформации. Мерле осталась рядом со мной, чтобы я могла вытащить у нее из оперения маленькое перо сойки, что я и сделала, как только сама приняла человеческий облик. «Ой, как скользко!» — закричала фея, плюхнувшись на пятую точку, после того, как камни под ее ногами вдруг покатились сами по себе. «Ничего себе, челлендж нарисовался!» — заметил Неллио, который пытался добраться до спортивной сумки и при этом не упасть. Приключение оказалось действительно не самым простым. Во-первых, потому что почти невозможно было шагу ступить, не споткнувшись или не ударившись. А во-вторых, потому что в этой тенистой каменной котловине было довольно прохладно. Было такое ощущение, что руку, в которой у меня был молоток, я час держала в холодильнике и только сейчас вытащила. Тем не менее, к работе мы приступили с энтузиазмом. Я откопала в осыпи камень среднего размера и теперь обстукивала его молотком, пока у меня не заболело запястье. Прошла целая вечность, прежде чем от камня отделился хоть малюсенький осколочек, а потом прошла еще одна вечность, пока, наконец, весь камень не развалился. Внутри ничего не оказалось. «Самый обычный булыжник», — сообщила я остальным, которые обрабатывали молотками свои камни. Эхо от каменных стен отражалось такое, будто в шахте орудовала армия гномов. Не знаю, сколько камней мы перебрали, но так и не нашли и крошечного кристаллика. «Мне нужен перерыв», — в какой-то момент объявила фея, все лицо у которой было перепачкано пылью. «Мне тоже», — отозвалась я и, пошатываясь, побрела к воде, чтобы сполоснуть руки, которые казались мне сухими и потрескавшимися из-за каменной пыли. И как раз в этот момент над нашими головами раздался шум. Пронзительный крик отразился от стен в каменной пещере. Огромная птица стремительно неслась вниз. Я инстинктивно обхватила голову руками, и вся сжалась. Я услышала шорох и шипение и ощутила порыв ветра. «Кайя, берегись!» — завопила Мерле. Я от испуга шлепнулась на пятую точку и лишь краем глаза успела заметить, как черная птица взвелась по дуге вверх, прочь от меня. «Он пытался тебя схватить!» Задыхаясь и осторожно сползая ко мне, проговорила Мерле. «Осторожно, он снова атакует!» — взревел Милан. И снова темный хищник несся с большой высоты прямо на меня. Фея и Нелли старались как можно быстрее добраться до берега, чтобы присоединиться ко мне. При этом с отвала вниз катилось бесчисленное количество камней и с плеском падало в воду. Некоторые даже попали в меня и Мерле, когда мы в последний момент плашмя бросились на землю так, что птица пролетела прямо над нами. «Это горный аваност!» — задыхаясь, выдавил Милан, когда добрался до нас. «Не иначе, как сам Ксавер Беркут», — сказал Неллио, тревожно глядя в небо. «Давайте скорее к той скале!» — крикнула Мерле, вскакивая на ноги. «Надо укрыться там! До того, как он снова атакует!» Я взглянула на кусочек голубого неба, который был виден отсюда. Далеко вверху черная птица описала в воздухе петлю, а затем в очередной раз расправила крылья. Я понеслась к стене по камням, о которой то и дело спотыкалась. «Скорее!» Услышала я голос Мерле где-то впереди, не отрывая при этом взгляда от тропы, по которой ступаю. За моей спиной приближающаяся птица со свистом разрезала воздух. Паника нарастала. Неужели сегодня Ксавер Беркут все же схватит меня? Точнее, мой медальон. Теперь я плотнее прикрывала рукой вырез своей толстовки, надеясь, что так цепочка на моей шее будет защищена от огромных птичьих когтей. Несколько рук подхватили меня и потащили за выступ скалы. Запыхавшиеся, все пятеро остановились у стены, тесно прижавшись друг к другу, и только заметили, как острые красные птичьи когти снова втянулись обратно, а сама черная птица с громким криком метнулась в сторону, чтобы не удариться о каменную стену. «Ну это же надо!» — хныкнула фея, зажмурив глаза. «И как теперь выбираться отсюда?» В ушах у меня шумело, руки дрожали. Я не спускала глаз с темного беркута, который, кружась вдоль каменных стен, поднимался все выше вверх. «Уверен, он сейчас обдумывает свою следующую атаку», — прохрипел Неллио, как будто птица наверху могла нас услышать. «Боюсь, в следующий раз он превратится в человека, чтобы отнять медальон у Каи», — встревоженно сказал Милан. «Ой-ой!» — только и смогла я выдохнуть, при этом беспокойно оглядываясь через плечо на реку и выход из долины. Пешком здесь было не выйти. Бурлящая вода неслась по скалам, как на горке в аквапарке. «Надо лететь», — решительно сказала я. «Так быстро, как только сможем». «А как быстро летают сойки?» — неуверенно спросила Мерле. Как раз в этот момент огромная птица появилась в ущелье, начав в этот раз атаку с тыла. Кажется, в это мгновение я просто окаменела от ужаса. «Помогите!» — прошептала я. Аваност приближался с быстротой молнии. «Головы втяните!» — прошипел Милан. Но я могла только смотреть на птицу. Я уже различала его пронзительные глаза. От подкатывающей к горлу тошноты я начала всхлипывать. Но тут сверху, прямо на горного аваноста, камнем упало что-то темное. Полетели в стороны перья, раздался пронзительный крик. Аваност полетел в бездну. «Зорро!» — воскликнула я, узнав темно-коричневое оперение. Уши филина трепетали, пока он и Ксавер падали в реку. Милан первым пришел в себя и начал подталкивать нас к выходу. «Надо убираться отсюда!» — кричал он, уже вытащив из-под толстовки свой медальон. Я снова оглянулась на реку и увидела, как Зорро перелетел на безопасный выступ скалы. Милан схватил меня за руку и развернул к себе. «Ты должна лететь так быстро, насколько позволят силы, слышишь? Все в первую очередь зависит от тебя!» Я могла только кивать. Параллельно я искала в кармане толстовки перышко сойки. Милан крепко меня обнял, а затем открыл свой медальон, превращаясь. Я повернулась к Мерле. «Как только мы станем птицами, забирайся мне на спину и цепляйся крепче. Я доставлю нас обратно в Зонберг». Не дожидаясь ответа, я сунула перо ей за ухо, почти одновременно с этим открывая свой медальон. Когда я взлетела, то чувствовала легкую, но при этом ощутимую ношу у себя на спине. Я была очень рада, что моя подруга сейчас так близко. Наконец, я вылетела из пещеры. Сразу же поток воздуха подхватил меня и толкнул вперед. Бросив последний взгляд вниз, я различила коричневую и черную кляксы на двух валунах, расположенных друг напротив друга. Затем скорее последовала за остальными через горы, подальше от Нордбахтеля. Вспоминая сейчас наше приключение, я понимаю, что возвращение из Нордбахтеля совершенно не отложилось у меня в голове. Я просто летела все прямо и вперед, энергично работая крыльями, полностью сосредоточившись только на их движениях. Периодически подавала голос Мерле. «За нами никого нет!» Или «Вроде оторвались!» Обратной дороги до грильдомика я совсем не запомнила, так как, поглощенная страхом быть пойманной злодеем, совершенно бездумно летела за Неллио. Когда мы, полностью обессиленные, наконец приземлились рядом с нашими велосипедами, мы почти сразу же вернулись в человеческий облик. Фео упала спиной в траву, и мы все последовали ее примеру. Так мы и лежали рядом, раскинув в стороны руки и смотрели в небо. В любую секунду могла появиться страшная темная птица, но мне было все равно. У меня просто не осталось больше сил убегать и прятаться. «Чуть не попались», — наконец выдавила Мерле. «Жуть какая», — добавила я и зажмурилась, едва подумала о грозном черном аваносте. «Папины инструменты остались в ущелье», — схватился за голову Неллио. «Надо их вернуть, и лучше до того, как он заметит, что они пропали». «И кристалл так и не нашли», — тихо заметил Милан. «Вот это на данный момент самая серьезная наша проблема». Я приподнялась, опершись на локоть, оглядела своих друзей и сказала. «Самая серьезная проблема — это Ксавер, который откуда-то знает, что мы ищем пропавшие атрибуты. А ведь именно этого мы и старались избежать, чтобы он только не был в курсе наших планов». Все пораженно молчали. Пока Мерле не сказала. «Ксавер пытался отнять у тебя медальон, Кая. Вот почему он напал на тебя. Если он сможет это сделать, вся ваша миссия будет обречена на провал. Вы уже не сможете его свергнуть». Я вспомнила сегодняшнюю атаку, и мои руки начали бесконтрольно дрожать. «Что ж теперь делать?» — спросила Фея. «Посоветуемся с хранительницей или расскажем родителям?» «Забыла, что будет, если они узнают», — предупредил Милан. «Нас за город вывезут, чтобы Ксавер не смог нас достать. Может быть, так будет даже лучше», — проговорил Неллио. «Если Ксаверу удастся отнять у Каи медальон, атрибуты нам в любом случае уже не понадобятся». На мгновение воцарилось напряженное молчание. «Но нет уж», — заявила я. «Сейчас мы точно не сдадимся. Ксавер уже несколько раз пытался отнять у меня медальон, да не сумел. Нам просто нужно быть еще более внимательными. Мы ведь теперь знаем, что он охотится за нами. Значит, нам нужен очень хороший план». «Ладно», — нерешительно протянула Фея. «Но почему хранительница и твой отец не могут помочь нам в этом?» Я покачала головой. «Атрибуты мы должны искать самостоятельно, помнишь? Без чьей-либо помощи. А уж если отец узнает о нападении Ксавера в Хёленталле, он тоже наверняка будет ратовать за то, чтобы нас увезли из города. Лишь бы с нами ничего не случилось. А что, если Ксавер прибегнет к последнему средству, использует против нас эликсир? Продолжила Фиа. Она выглядела непривычно испуганной. Неллио тоже сел и успокаивающе поднял руки. «Я не думаю, что Ксавер на это пойдет. Пустая трата ресурсов, не находите? Ну, погрузит он в забвение четверых детей. А если что-то пойдет не так, он и сам тоже все забудет. А ему разве это надо? Нет, ему сейчас явно нужен медальон Каи». Милан согласился. «Я тоже считаю, что Ксавер приберегает эликсир для возможного собрания общины, чтобы разом нейтрализовать всех аваностов. Только в этом случае проклятое зелье имеет смысл, потому что только тогда он окончательно успокоится. Итак, сейчас важно защищать Каю и ее медальон», — подытожил Неллио. Все задумчиво кивнули. «Но я не собираюсь где-то отсиживаться, пока вы ищете атрибуты», — решительно заявил я. «Я пойду с вами». «Разумеется. Нам нужен и важен каждый», — закивал Милан. «Остался всего один день, чтобы найти до полнолуния еще два атрибута». Мерле вздохнула. «К сожалению, завтра я весь день буду с мамой решать вопрос своей аллергии в университетской клинике. Помочь не смогу, простите». Обескураженные мы посмотрели на Мерле, пока Неллио наконец не предложил. «Надо разделиться. Двое будут искать кристалл и заодно заберут инструменты. Двое других отправятся за жемчужиной». «За жемчужиной это Взёдбахталь», — напомнила Мерле. «Времени так мало», — вздохнула фея. «Может, все-таки прогулять школу? Больше бы успели». «Нет, не пойдет», — сказала я. «Если я без уважительной причины пропущу школу, директор тут же позвонит маме, и тогда точно все коту под хвост». Для меня на данный момент было сложно даже проводить время после обеда вне дома. «А как насчет Ксавера?» — спросил Неллио. «Что будем делать, если он снова последует за нами и нападет? Похоже, он точно знает наши планы». На мгновение все замолчали и задумались. «Зорро спас нас», — сказал Милан после паузы. «Видимо, Карбин освободил его. А значит, и завтра мы будем под защитой Филина». «Но он ведь не сможет находиться одновременно и в Зюдбахтале, и в Нордбахтале, если мы разделимся», — заметила фея. Положение казалось запутанным. Мерле взяла в рот травинку, пожевала ее задумчиво, потом резко выпрямилась и воскликнула. «Кая, тебе завтра надо взять с собой горностаевый волос, тогда к Саверу будет нелегко тебя отследить». Все согласились, что идея эта просто замечательная. «Могла ведь и сама сообразить», — пробормотала я, нащупывая в кармане толстовки маленькую деревянную коробочку. Милан серьезно посмотрел на меня поверх остальных. «В любом случае, шанс у нас ровно один. Нельзя его упустить». В тот вечер я получила сообщение от папы. «Я снова в Варелла. Надо уладить важные дела. Как там у вас? Как продвигается поиск атрибутов?» Я набрала ответ. Уже нашли травы для атрибута Неллио. Все остальное, надеюсь, к завтрашнему вечеру тоже соберем. Когда ты вернешься в Зонберг? «Самое позднее завтра вечером. Остановлюсь у хранительницы. Тогда и увидимся. Удачи с поисками». Аваности обязательно со всем справятся. Добрых снов, папа. Спокойной ночи, Кая. Я не могла и не хотела по телефону сообщать отцу о нашей неудаче в поисках кристалла. И беспокоить его по поводу нападения Ксавера я тоже не стала. В любом случае, в данный момент, находясь по ту сторону гор Сильва, он ничем не мог бы мне помочь. Тем более надежда собрать недостающие предметы и свергнуть Ксавера Беркута у нас еще была.